19 октября в Сеуле имели место масштабное антиправительственное выступление Федерации Демпрофсоюзов за победу во всеобщей забастовке. Стартом выступлений был митинг 9000 с лишним профсоюзников, железнодорожников, которые высказали решимость вести бессрочную всеобщую стачку. За ним следовал крупномасштабный митинг Федерации Демпрофсоюзов под девизом «Против пересмотра закона о труде, ведения системы и денежного вознаграждения за успех, коррупции, беззакония, за отставку смертоносной власти и победу во всеобщей забастовке Лиги грузчиков». В нем приняли участие свыше 20 тысяч членов Федерации Демпрофсоюзов, включая и железнодорожников. По окончании митинга его участники провели уличное шествие.